На своей волне для своей области. Радио России Иваново. Добрый день, уважаемые радиослушатели. На часах в студии Радио России Иваново 11 часов 16 минут. Звукооператор прямого эфира Олег Белов и ведущий дневной программы Радио России Иваново Александр Павлов. И Константин Колоколов. С вами в эфире и радуемся этому новогоднему дню. Да. Вообще новогодние каникулы в самом разгаре, не только у детей, но и у взрослых. Гулять на открытом воздухе полезно на море, в горах, а за их отсутствие, например, в парках. И что нового приготовил к зимнему сезону один из основных парков нашего города, говорим сегодня со Светланой Сердюк, директором парка имени Степанова. Светлана Валерьевна, здравствуйте. Здравствуйте. С Новым вас годом. Вас с Новым годом. Счастья, здоровья, вдохновения, процветания всему вашему коллективу и, конечно, вашим радиослушателям. Замечательно. Уважаемые радиослушатели, наша беседа происходит в прямом эфире. Телефон студии 93-69-20. Если вас интересует тема прогулок по зимнему новогоднему парку, то звоните нам в студию, участвуйте в разговоре и поднимайте свое новогоднее настроение. Светлана Валерьевна, что парк Степанова, один из, на мой взгляд, лучших парков в нашем городе, приготовил для отдыха жителям областного центра и его гостям? Ну, несмотря на то, что погода нас не балует снегом, у нас работает сейчас для наших гостей каток, на котором мы будем рады видеть всех. В прокат выдаются коньки, в прокат выдаются также лыжи, ну, в полном комплекте, естественно, с ботинками, лыжными палками, все как положено. Сформированной лыжни, к сожалению, у нас пока нет, но мы ждем снега. Надеемся, что в этом году у нас будут 4 лыжни. Одна будет по длине для тренировок для сдачи норм ГТО предназначена. Одна будет большой прогулочный круг, малый прогулочный круг, он больше для спортсменов подойдет, наверное. И еще будет детская лыжня для самых маленьких наших посетителей. Также мы в этом году закупили лыжи, и самый маленький размер ботинок у нас с 30-го размера, то есть для совсем малышей. Ну, если уж и 30-й великоват, то есть еще несколько пар лыж, вот как раньше, помните, были такие замечательные лыжи, можно было в сапогах прямо надевать на крепление, ногу просовывать. Да, да, да. То есть вот такие лыжи мы тоже закупили для совсем уж юных спортсменов. Я такие тоже люблю. Я-то помню еще на завязках лыжи. Был такой кожаный ободочек, у него вставлялся валенок, на этом кожаном ободочке были закреплены веревочки, вот этими веревочками валенки привязывались к лыжам. Ну, сейчас немножко более продвинутая с система, да, там, то есть там такие как бы пружинки, ну, в общем, достаточно цивилизованно все это выглядит и удобно, да, то есть не обязательно ребенка пытаться обуть в ботинки. Насколько вот востребован и инвентарь, и приходят ли люди со своим инвентарем для того, чтобы вовсю насладиться прелестями зимы? Потому что у вас каток, у вас лыжня, и в перспективе, я так понимаю, что в связи с некоторым отсутствием снега и ватрушка-дром. Да, обязательно. Мы с нетерпением ждем снегопада такого обильного, потому что для формирования... грамотного формирования бортов у ватрушечной горки, у нашей чудо-горки, нужно достаточно большое количество снега, чтобы там все эти повороты сделать безопасными для наших посетителей. Поэтому мы прям с нетерпением так ждем большого снегопада. Лыжня тоже, конечно, требует снега, но в гораздо меньшем количестве, скажем так. Ну и да, это все пользуется очень большим спросом, то есть вот сейчас на катке у нас катается огромное количество народу, несмотря на то, что мы перед Новым годом попытались нарастить лед, невзирая на погодные условия. Вчера мы столкнулись с тем, что у нас прокатали лед до асфальта. То есть вот сегодня всю ночь работники парка заливали каток, и мы открываемся, снова ждем наших гостей. Вот насколько горячи сердца конькобежцев, и насколько велико их желание, что они прокатали лед до самого основания. Вот. Но, с другой стороны, тебе это хорошо, потому что есть куда приехать, есть где подышать воздухом. Я вначале сказал о том, что, конечно, на море и в горах может быть воздух и полезнее, и лучше, но, тем не менее, ведь в парке тоже замечательный воздух. Вот, на ваш взгляд, почему в парке хороший воздух? Это из-за положения парка, это из-за того, что там растут растения или еще что-то есть? Ну, мне кажется, что Кроме растений, наверное, огромное влияние оказывает на людей атмосфера парка. Мы постарались в этом году создать на новогодние праздники такую атмосферу волшебства. У нас украшена арка яркими волшебными такими огнями, золотыми. У нас установлены две ледяные горки для катания на ледянках именно для детей. Причем именно для детей, потому что высота посадочной платформы 1,5 метра. То есть, чтобы родители могли подхватить ребенка, поддержать его и помочь ему скатиться с горы на ледянке. У нас также стоит детская елка. Она небольшая, всего 2,60 в высоту, окружена детскими такими домиками, выпиленными из фанеры работниками парка. В общем, вот такая веселая рождественская новогодняя атмосфера. А вот эти домики, которые, они для того, чтобы дети в них играли, присутствовали, в или нет, нет, они для того, они для того, чтобы ограничить подход к елке в первую очередь, потому что мы прекрасно понимаем, у детишек есть непреодолимая тяга, иногда у взрослых она тоже просыпается, непреодолимая тяга потрогать руками, а все-таки елка с огнями это не то, что можно активно, и нужно, да, активно трогать. Ну вот, отсутствие снега, ведь это не повод, чтобы не посещать парк, ведь можно совершенно спокойно гулять, потому что вот гулять в парке и наслаждаться свежим воздухом, это, по-моему, самое главное, что вообще можно делать в парке. У нас, кстати, есть звонок в студию, давайте послушаем, и что нам скажут уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, вы в эфире, представьте, пожалуйста. Здравствуйте, Евгений Александрович, пенсионер. Можно поделиться воспоминаниями и задать вопрос вашей гости, руководительнице парка имени Степанова. Я сам житель района Хуторова, поэтому это родной парк. Вот. И 50-60 лет назад у нас был такой экстрим в Степановском парке. Видимо, заливалось, или мы укатывали льдом от самой высокой горы. Вот. Этот съезд был на ногах как-то желобом. Потом надо было лететь несколько метров в воздухе, болтая ногами. Внизу была кровь, капли крови, зубы выбитые. Но нам это очень нравилось. И вверх было совершенство устоять, конечно, на ногах вот после этого желоба и трамплина. Не опускаться на пятую точку. Бесподобные воспоминания просто. Не помните такого, да? Нет, я не помню. Но мне 67 лет, поэтому я так уже древний товарищ-то. У меня вопрос вот руководителю. Я сам частенько раньше бывал во Владимире, у меня родня жила. И там как-то очень было... Вот, я любитель настольного тенниса, и как-то там в любом парке были крытые павильоны, где были установлены шахматы, ну, в общем-то, настольные игры, в том числе и пинг-понг. А вот нет ли в планах Степановского парка вот что-то такое создать? С дворцом спорта у нас около района станционный что-то плохо двигается. А вот в парке нет ли такой идеи? Спасибо. Спасибо большое за вопрос. На самом деле, в принципе, вы не первый, кто задает такой вопрос. Подобный вопрос попался мне как-то на просторах интернета. Единственное, что мы готовы рассмотреть возможность установки таких столов, но не уверены, что это будет пользоваться большой популярностью, судя по вот тем отзывам, которые были в интернете. На самом деле, если к нам обратится какая-то организация, мы всегда готовы пойти навстречу, рассмотреть любой вопрос по установке любого спортивного оборудования, потому что что-то новое в парке – это, ну, всегда очень здорово на самом деле. Ну, вот клубы по месту жительства на себя взяли функцию в сегодняшнем современном обществе. Там и теннисные столы, и шахматы, и настольные игры. То есть для любителей вот настольных игр нужно искать вот эти замечательные места, я так думаю. Ну, вполне возможно. У нас есть еще один звонок в студию. Будьте добры, представьте, пожалуйста. Тамара Михайловна. Здравствуйте, Тамара. Здравствуйте. Меня интересует, а в чем ведомость находится парк 905 года? Почему у меня возникает такой вопрос? Потому что я в течение года там бываю на 2 раза в неделю, это точно. И парк в таком неухоженном состоянии, там поваленные деревья, вот они уже с осени, они не убираются. вот эта поросль, которая растет, и ее тоже нужно убирать, никогда не убирается. И вот сейчас новогодние праздники, там ничего нет, никакой новогодней атрибутики. Вот я только вчера там была. Вы меня извините, конечно, но поскольку я не руководитель парка 905 года, я не смогу ответить на ваши вопросы. А в чьем ведомстве находится? В ведомстве комитета по культуре администрации города Иваново. Ну, то есть это муниципальный... Мы все три парка, да, относимся парк. Именно к муниципалитету. Да, и вот, Тамара Михайловна, если вас интересует вопрос, вот действительно обратитесь в администрацию города, и я думаю, что... Я думаю, что да. Можно обратиться в администрацию парка. Ну, мы все три парка очень активно работаем с нашими гостями, с нашими друзьями, с нашими посетителями, и я думаю, что администрация парка революции 1905 года с удовольствием ответит на ваши вопросы. Да. Светлана Валерьевна, вот насколько активная, вот мы сейчас да, в эфире слушаем пожелания и рассказы радиослушателей, насколько сами посетители парка, они активны в том, чтобы что-то нового предложить, что-то как-то поучаствовать в жизни парка. Вот обращаются люди с тем, чтобы я готов помочь, я хочу, чтобы вот здесь что-то было интересное. Вы знаете, это бывает достаточно редко, к сожалению, но тем не менее бывает. Например, у нас есть одна из посетительниц, очень такая женщина в таком достойном возрасте, в золотом, я бы сказала, возрасте. Она никуда не обращается. Она просто ходит и собирает ветки, которые упали, до которых у нас не дошли руки, собирает их в кучи, и мы потом эти кучи благополучно ликвидируем. То есть такой посильный добровольный волонтёр. Да, волонтёр. Добровольно. Она никуда не обращается, она не кричит на всех углах о том, какая я молодец, как я здорово помогла. Огромное спасибо тем, кто время от времени звонит и говорит, что вот там, ребята, у вас дерево, например, упало, да, оно мешает проходу. Потому что, ну, на самом деле территория парка 54 гектара, и обойти ее всю достаточно проблематично. Поэтому мы всегда очень плотно готовы сотрудничать с нашими посетителями. Если вы видите, что что-то, по вашему мнению, не так, пожалуйста, обращайтесь. Мы постараемся принять меры, если это в наших силах. То есть вы готовы к такому диалогу? Ничего в этом конечно, такого... нет, в этом, ну, как, ведь парк, он, ну да, мы являемся, скажем так, помощниками парка в данном случае, да, то есть он же не собственность, да, смотрителями, и люди все-таки тоже должны понимать, что чем меньше они мусорят и чем больше они делают хорошего для парка, тем, соответственно, меньше нам приходится усилий тратить на какую-то вот такую рутинную, возможно, работу, да, и отдать все силы можно каким-то новым проектам, новым начинаниям. И если к нам люди приходят с новыми начинаниями, это вообще замечательно и великолепно. Почему нет? На радио «Россия Иваново» продолжает свою программу. Я напомню, что у нас в студии директор парка Степанова Светлана Сердюк. И говорим мы об отдыхе в парке и вообще о том чуде, который парк из себя являет, на мой взгляд. Светлана Валерьевна, каковы итоги прошедшего года? Потому что понятно, что вы вряд ли скажете, какое количество людей посетило за год парк, потому что это достаточно много, и ходят люди в парк и летом, и осенью, и весной, и зимой. И, потому что вот дверь всегда открыта, и люди идут за свежим воздухом, за хорошим настроением. Тем не менее, чем прошлый год он запомнился, чем его можно отметить, и каким он для вас был? Ну, год для нас был, в принципе, для самого парка достаточно тяжелый, потому что 19 января у нас умер директор, и как бы произошла такая смена руководства в этой связи. Мы Рубана Константиновича очень любили, очень ценили. Его вклад в дело развития парка Степанова, он просто огромен, и нам бы, конечно, хотелось удержать планку, которую он перед нами поставил, и продолжить его дело, развивать парк в различных направлениях, благоустраивать территорию. Тем не менее, в этом году что нам удалось сделать? Нам удалось расширить пляжную зону, там вот, где место, зона места отдыха у воды у нас, расширить место именно спуска к воде, то есть там добавился песок, ушли вот эти вот травы, которые препятствовали входу, подрасчистилось дно от камышей. Понятно, что это процесс не одного года, то есть в следующем, вот в 2020 году в этом мы будем тоже продолжать чистить дно, потому что камыши, они никуда, к сожалению, не самоликвидируются. Воду подогревать не собираетесь? Нет, воду подогревать не собираемся, к этому мы еще не готовы пока. Кроме того, вот в 2019 году, в конце года, у нас как раз появился зимний городок для детей с горками, елками. Два аттракциона мы поставили на этой же площади. Для детей там есть детский лабиринт, в котором можно бегать, играть в прятки, чем у нас ребятишки с удовольствием занимаются. Ну и в общем и целом, в принципе, все, что нами было задумано, сделано. Мы потихонечку начинаем расчистку где-то лесного массива местами, и в 2020 году планируем действовать в том же духе, ну, на развитие благоустройства. Как вы сказали, территория парка 54 гектара, это очень много, и понятно, что усилиями, пусть очень дружные, но не такой большой команды, вот, хлопоты и работы еще на годы и годы впереди. Но есть ли задача такая, вот взять и очистить всю территорию, чтобы ни одной, ни кусточка, ни соринки, ни веточки, чтобы было идеально чисто и идеально красиво? Ну вот, вот сейчас нам хотелось бы в первую очередь очистить территорию набережной, которая идет от лодочной станции до железнодорожного моста, потому что там очень красивые на самом деле ивы, но очень старые. А что с ними что с ними собираетесь делать? Мы их планируем частично кронировать, частично те деревья, на которые у нас есть разрешение на ликвидацию, ликвидировать. И в обозримом будущем там планируется провести освещение. Все-таки мы хотим реализовать проект Рубена Константиновича и устроить там набережную для прогулок. Набережную для прогулок, и будет какая-то дорожка сделана, да? Ну да, естественно. То есть именно прогулочная дорожка, лавочки, скамейки, фонари. Все как полагается. Все как полагается. Какие-то планируются там такие вот узловые точки, потому что один променад – это очень хорошо, но если в него что-то еще включено, какие-то вот, я не знаю, места интереса, да, может быть, какие-то досуговые площадки, может быть, действительно, ну, какие-то мелкоспортивные площадки. Пока нет? Никаких спортивных и досуговых площадок, конечно, рано об этом говорить. Нам бы набережную сначала сделать, хотя бы частично, повторюсь. Но планируется вообще не в этом, конечно, году, но в перспективе, что там будет несколько площадок именно формата отдыха. То есть такие площадки смотровые, на которых можно будет остановиться, сесть на лавочку, посмотреть на воду, на уточек. У нас дети очень любят кормить уток. Огромное количество посетителей приходят и закармливают наших пернатых. И утки об этом знают. И утки об этом знают. То есть достаточно подойти к берегу, и тут же подлетает просто стая такая, достаточно большая. Ну вот популяция, она надежно удерживается, потому что вот есть одна популяция у нас в центре города на площади Пушкина под мостом, да, а другая популяция, вот насколько я знаю, в парке, и она возвращается после зимовки, да, вот когда открывается вода, и утки возвращаются, и потомство там у них совершенно нормально. И жизнь всяческая. Жизнь продолжает, да, все хорошо. Ну, видимо, их у нас неплохо кормят. Да, поэтому они возвращаются. Вот как раз мы плавно перешли к планам на этот год. Понятно, что, опять же, те мероприятия, которые они намечены, вот там есть некий план мероприятий, ваши, городские, может быть, какие-то организации устраивают у вас мероприятия, они будут проходить. А вот чего-то нового, особенного, именно вашего, о чем можно было бы рассказать, вы планируете в этом году? Ну, у нас в этом году будут, безусловно, проходить и традиционные мероприятия. Одно из них уже прошло 2 января. Несмотря на то, что снег вот только-только выпал, у нас прошел семейный конкурс лепки снеговиков. И, в общем-то, снега удачно. Хватило. Снега хватило на всех. Поразительно. Да, в общем, достаточно удачно прошел. Кроме того, ну, стандартные наши проекты, масленица, как всегда, самая высокая, самая танцующая, самая зажигательная. Самая людная, всех, по-моему, приглашаем. Праздник настолько людный, что окружающие улицы, они бывают уставлены машиной. Вот я просто живу рядом с парком, и в именно в этот день я стараюсь вообще на автомобиль не выезжать, ходить пешком, потому что невозможно проехать. Пройти еще можно, проехать невозможно. возможно. Ну, я согласна с вами, да, к нам очень проблематично подъехать в масленичный день, и огромное количество людей гуляет по парку. В принципе, это говорит о том, что мы хорошо делаем свою работу. Я бы сказала. Ведь никто же не говорит, что людям больше некуда пойти. Конечно, можно дома остаться, можно просто по городу погулять, но почему-то едут в парк, почему-то людей туда тянет, значит, там хорошо, правильно? Ну, я думаю, что это одно из ярких, интересных и нужных мероприятий, потому что как раз вот возрождение традиций каких-то, да, оно, в общем-то, необходимо нам. Поэтому вот это гуляние, оно показывает широту русской души, разгул русской души. Самое интересное, что по сравнению с, там, с периодом десятилетней давности, да, все люди приходят с хорошим настроением и абсолютно без воздействия алкогольных паров. То есть с детьми семейный такой формат отдыха. Ну, я очень рада на самом деле видеть наших посетителей такими. Ну, я-то вот помню и другие времена, когда люди шли с топорами, с полными сумками еды, с шашлыками в парк отдыхать для того, чтобы там... А с топорами там рубили, что ли? И рубили, и устраивали вечеринки такого достаточно обширного формата, дымились клубы дыма, разжигали костры, но это время прошло. Просто ушло в прошлое, и все, да. Вот сейчас нельзя ведь у вас прийти и пожарить шашлык в парке. Нет, к сожалению, нельзя. На самом деле территория парка является особо охраняемой природной территорией. У нас запрещен розжиг костров на всей территории парка. И мы сами, когда видим, если кто-то из посетителей не знает, сами делаем замечания. Потом нам очень помогают сотрудники полиции, которые у нас дежурят на постоянной основе на территории парка. И они тоже, соответственно, следят за тем, чтобы наши посетители не нарушали законодательные нормы. С другой стороны, есть точки общепита, в которых можно и перекусить, те же шашлыки жарятся совершенно за реальные деньги, можно не озаботиться тем, что с собой принести. Без топора ходить. Без топора можно, ходить, да, можно. Без топора. И воспоминания-то какие. Ну, мы стараемся, чтобы нашим посетителям было комфортно в первую очередь. Ну что ж, это очень хорошо, это замечательно. Зимнее время, еще раз хотелось бы к нему вернуться. Вот традиционные формы отдыха, каток, лыжи, прогулки. Насколько люди удовлетворены вот теми формами отдыха, когда они приходят в парк, они получают все, что они хотят от парка? Или вот бывают какие-то желания, которые они хотели бы воплотить, а их нет? С другой стороны, я... Прилипнуть языком к фигурам Владимира Волкова, железным. Ну, почему? Это вполне осуществимое желание, мне кажется. Просто сейчас вот начал функционировать не так давно, опять же, колесо обзора. И, на мой взгляд, это вот такой очень мощный стимул еще раз прийти в парк, подняться на достаточную высоту. В другой точке города у нас же есть еще одно колесо обозрения в центре города, а вот в том месте подняться на высоту и посмотреть, и вообще там воздух даже прохладнее, мне кажется, на высоте. Я имею в виду, что хватает ли людям тех форм отдыха зимних, когда они приходят к вам в парк? Ну, во всяком случае, на нехватку каких-то форматов отдыха пока нам никто не жаловался, слава богу. А количество людей, которые к нам приходят, мне кажется, все-таки свидетельствует о том, что мы делаем нужные вещи и делаем их правильно. И в этом заслуга, огромная заслуга всего коллектива парка Степанова. Я бы очень хотела поблагодарить коллектив, который помогал мне в течение всего этого года, который реализовывал, выполнял, просто, ну, я не побоюсь этого слова, умирал на работе. Потому что, например, каток мы заливаем в ночные смены для того, чтобы люди с утра могли приехать и покататься. А с погодой в этом году вообще? А погода в этом году, да, у нас совсем чудесная. То есть мне, я искренне восхищаюсь работниками парка Степанова, их энтузиазмом, их любовью к своему делу, их любовью к посетителям, потому что, ну, просто так за деньги так работать не будешь. Да. То есть это вот состояние души, работа в парке – это состояние души. Да. Состояние души и образ жизни. Есть домовые, есть лешие, есть, а есть парковые. Продолжаем нашу программу. Я напомню, что беседуем мы сегодня об отдыхе в парке. У нас в гостях Светлана Сердюк, директор парка имени Степанова. Говорим мы об отдыхе, и вот открыли мы страничку ВКонтакте, на которой написано, что сегодня, 6 января в 14 часов, собирайтесь-ка, ребятки, на веселые колядки. Что это такое за мероприятие будет у вас сегодня? У нас наш работник, научит ребят колядовать и предложит им покалядовать по территории парка. Причем обычно мы же знаем, да, что когда калядуют, калядующие обычно ожидают сладостей. Но в данном случае мы надеемся на то, что те, кому ребята будут калядовать, поделятся с ними добрыми словами, пожеланиями и хорошим настроением. То есть будут охвачены праздником те, кто придут и кто уже есть в парке? Да, конечно. Посетители. Интересно, а завтра? Вот завтра, я смотрю, тоже есть «Под чистым снегом Рождества» концертная программа. Начинается в 13:00. В 13:00 мы приглашаем всех наших гостей. На главной сцене будет выступать ансамбль «Благовест». Замечательный ансамбль, очень веселые, зажигательные ребята. Мы дружим с ними не первый год, и они большие молодцы. Да, завтра большой праздник Рождество, так что, уважаемые радиослушатели, если кто не знает, завтра будет концертная программа, да и сегодня. Да сегодня еще в 2 часа можно успеть. В 2 часа можно будет успеть, и потому что я вот вижу, что колядки, они будут достаточно долго, до самого вечера. Ну, на самом деле мы стараемся, чтобы наши посетители были охвачены вот этим предновогодним, рождественским каким-то настроением, и в течение всех новогодних каникул, примерно в час дня, как правило, у нас все программы начинаются, для детей организуются программы, у нас идет целый цикл программ по сказкам. То есть все игры-конкурсы в игровой программе простроены на основе той или иной сказки, там «Лисичка-сестричка», помнится, мне была со скалочкой, и ребенок в процессе может не только поиграть, но еще и узнать сюжет сказки. Вы сами своими собственными силами все это устраиваете, или кто-то у вас есть люди, которые приходят и вам помогают? У нас есть художественный руководитель, который всем этим занимается непосредственно. Не уже если, организовывает, если нужно, проводит, кого-то приглашает. Если нужно, кого-то приглашает, но в большинстве случаев вот такие детские игровые программы мы проводим собственными силами. То есть 2 дня, 6 и 7 число, это большие праздники, все детские каникулы, то есть до 13 числа парк будет работать. Ну, у нас, да, парк будет работать, естественно, все детские каникулы. Единственное, что 8-9 все выходят на работу, наверное, у нас будет небольшой перерыв. Ну, а субботу, воскресенье мы снова ждем наших гостей. Следующий праздник, который достаточно большой в обозримом будущем, это Масленица или что-то еще до этого есть? Ну, в первую очередь, конечно, Масленица, она у нас в этом году 1 марта, если мне не изменяет память. Как всегда, широта, задор, гуляние. Блины, всех ждем. Ну, главный праздник, наверное, обильное снегопадение, которого ждут все лыжники. Снегопадение будет, мне кажется, просто фееричным праздником для всех, само по себе. Ну и кроме того, у нас еще день снега в этом году будет. День снега. Да, так, да. А когда день он будет снега проходить? Проводит у нас спорткомитет администрации города Иваново. К сожалению, вот дату я сейчас надо не следить вспомню. За информацией. Да, конечно. Да, и за снегом. И за снегом, и обязательно. Нет, мы обязательно сообщим, потому что день снега зимой, вообще это, мне кажется, исконно русский праздник. На самом деле это замечательный праздник, и участвует, он тоже носит такой формат семейный немножечко, участвуют команды, и дети участвуют, и взрослые, и всем. Собственно говоря, снег – это то, что позволяет повеселиться и почувствовать себя ребенком. А еще снег очень часто бывает вот таким внезапным событием, которое, случаясь зимой, всех приводит в ступор. Когда выпадает много снега, люди начинают ворчать. Вот почему выпал снег. А когда его нет, вот, например, как в этом году, они тоже ворчат. Почему нет снега? Что это такое? И вот и некуда пожаловаться-то. Вот Дед Мороз приезжал, я помню, мне пришлось быть на площади Пушкина в этом году, когда он приехал. И первый вопрос Дедушке Морозу, почему нет снега, что это такое? Вот нашли кому пожаловаться, представляете? Ну, так это тот самый персонаж, которому можно пожаловаться, поскольку он может все, к счастью. Больше оказалось некому пожаловаться, потому что вот, ну, на самом деле, ведь мы, когда всего чего-то, вот все очень чего год хотим, мы ходим между собой, это обсуждаем. С другой стороны, есть такие вещи, как природные явления, мы на них не можем воздействовать. Но с другой стороны, мы обсудить-то их можем всегда. Но мы, да, можем о них мечтать. На самом деле у нас в парке перед Новым годом тоже проводились мероприятия. И одно из пожеланий, высказанных детьми, было: снега они хотят на Новый год. То есть ни машинку, ни куклу, да, ни лошадку, а снега. Такое простое человеческое желание. Ну, мне кажется, что в этом году Дедушка Мороз все желания исполнил. К Новому году. Да, 1 января как раз появился снег. Ну, вот я хочу вам сказать, что и завтра планируется снег, и вот на этом фоне хотелось бы сейчас прогноз погоды рассказать. Нам послушать. Да, нам, а вам послушать. И мы будем уже как-то выходить на финал нашего разговора, потому что время уже к этому нас ведет прямо за руку. Радио России, Иваново. Погода. Завтра, во вторник, 7 января 2020 года, в Иванове области ожидается пасмурная погода, снег. Ветер будет юго-западный, 2-4 метра в секунду. Давление 754 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха ночью 5-7 градусов, днем 3-4 градуса со знаком минус. Геомагнитное поле будет спокойно. Вот самое главное, что будет идти снег. Это обещают многие площадки по прогнозам погоды. Будем надеяться, что снег выпадет, может быть, даже в достаточном количестве. Может быть, даже порадует нас тем, что лыжня появится у вас, и горки для спуска на сноутьюбингах, они вот уже будут такими, как и должны быть, да, снежными, безопасными и радостными для детворы и взрослых людей. Я напомню, что у нас в студии была Светлана Сердюк. Светлана Валерьевна, большое спасибо, что были у нас. Спасибо вам. Я хотела бы пожелать вам и вашим радиослушателям тепла, радости, чтобы искры добра в ваших сердцах разгорались ярче и ярче. Приходите к нам в гости, мы всегда будем рады вас видеть, всегда готовы встретить, улыбнуться и согреть. Спасибо. Спасибо большое. Я напомню, что у нас была Светлана Сердюк, директор парка имени Степанова. Она нам и вам пожелала всего самого хорошего, и будем стараться бывать у вас чаще, потому что хорошо на море, хорошо в горах, а в парк можно прийти. Мы вас ждем, приходите. С наступающим вас Рождеством. С наступающим вас Рождеством. Уважаемые радиослушатели, выход в эфир обеспечили звукооператор прямого эфира Олег Белов и ведущий дневной программы «Радио России» Иванов Александр Павлов. И Константин Колоколов. Всего вам хорошего, хорошего дня. А вечером мы традиционно с вами встретимся в 18 часов 10 минут. «Радио России» Иванов продолжит свою программу. До свидания. До свидания. С Новым годом! Радио России!